А как поступить с Черниговско-Волынским партизанским соединением? Его решили разделить на два самостоятельных, одно под командованием Рванова, а другое под командованием Болицкого. Благодаря разукрупнению, каждая из единиц станет более маневренной и получит больше шансов проскользнуть через фронт в Польшу. А жаль, очень все-таки жаль, что уже не придется вернуться к людям, вместе с которыми я провоевал больше 2,5 лет и прошел огромный боевой путь. Получить новое назначение нам предстояло не сразу. По настоянию генерала Строкача нас оставили в его распоряжении еще на месяц. За это время надо было написать подробный отчет о боевых делах нашего соединения. Кроме того, нам с Дружининым представлялся 3-дневный отпуск для поездки к семьям, которые находились по соседству в Чернигове. Выходя из здания ЦК, я сказал Дружинину: «Вот мы с тобой уже и бывшие. Бывший командир и бывший комиссар. Приказ не подписан», – бросил Строкач. «А когда и подпишем, все равно, пока не сдадите отчета, вы для меня не бывшие. Дисциплину не забывайте. С вами как-нибудь поладим, Тимофей Авросевич», – пообещал я. На следующее утро мы с Дружининым отправились в Чернигов. Это было 29 марта, накануне дня моего рождения. Хорошо провести такой день в кругу семьи. Лучшего подарка для себя и не придумаешь. Мы быстро доехали до города, который я покинул 2 года 7 месяцев назад, где зародилось наше соединение. Вспомнился мой отъезд из Чернигова, кружащие в небе хейнкели, грохот бомбежки и дым пожаров. Скачущая по улице хромая лошадь, сумасшедший, которого я взял в свою машину. Чернигов с тех пор еще не раз бомбили, обстреливали. Разрушений в городе много. И с первого взгляда видно, что жизнь здесь только начинает налаживаться. Знакомый, чудом уцелевший дом. Покидая Чернигов, я так и не зашел сюда, чтобы прихватить с собой хоть что-нибудь в дальнюю военную дорогу. Волнуясь, стучу раз другой. За дверью торопливые шаги жены и ликующий визг дочерей. Что и говорить, отпущенные мне на побывку 3 дня прошли славно. Много радости принесла не только встреча с семьей. Приятно взволновали, растрогали многочисленные встречи с друзьями-партизанами, с теми, кто не принимал участия в нашем рейде на Запад, остался на Черниговщине и теперь впрягся в нелегкую работу по восстановлению народного хозяйства. Повидал жену, детей, обнял боевых товарищей и Владимир Николаевич Дружинин. Через 3 дня мы вернулись в Киев. Нас обоих несколько пугало предстоящее составление отчета. Мне казалось, что ничего не может быть скучней, чем сидеть в гостиничном номере, перебирать копии собственных донесений, рыться в старых приказах, вспоминать, подсчитывать, в общем, заниматься канцелярской канителью. В действительности же эта работа захватила нас, оказалась живым, интересным делом. Итоговые цифры, характеризующие боевую деятельность Черниговско-Волынского партизанского соединения, были внушительными. Подорвано 683 вражеских эшелона, уничтожены многие сотни врагов, фашистских солдат и офицеров, полицейских и бандеровцев. Цифр масса, больших, красноречивых, и за каждой из них отвага и боевая выучка наших славных партизан, их самоотверженность и любовь к родине. В процессе работы над отчетом некоторые цифры приходилось переделывать в сторону увеличения. В Польше продолжала подрывать фашистские эшелоны бригада имени Василевской. На Волыне дрались то с немцами, то с бандеровцами отряды под командованием Рванова и Болицкого. К слову сказать, этим отрядам так и не удалось пробиться во вражеский тыл. Штаб партизанского движения решил их расформировать. Более 3000 наших партизан влилось в ряды Красной Армии. Сотни человек пошли на партийную и советскую работу. Партизаны передали армии много легкого и тяжелого вооружения, а колхозам 1200 лошадей и 500 подвод. Даже нашу козочку Зойку и ту пристроили в Ровенский зоосад. И вот уже отчет подписан. Вручая его генерал-майору Строкачу, Я спросил, можем ли мы с Дружининым теперь считать себя свободными от воинской дисциплины? От воинской, пожалуй, свободны, но есть еще и другая дисциплина. Вам с Дружининым надо сегодня зайти в ЦК. Звонили оттуда.